Глава 22. Катарина. Мы доберемся до Блэк-Хиллз только к утру, поэтому всю ночь мы едем мимо темных, тихих, серых полей и далеких гор. Анна отказывается от сна и практически не двигается, пока мы несемся по усыпанным листьями пустынным шоссе. Когда Коул немного приходит в себя, он меняется с ней и садится на водительское кресло, а затем подключает к руке кабель от приборной панели, которая выступает в роли простенького гинкита. Я сижу, скрестив ноги на пассажирском кресле, и проверяю показатели его модулей. Анна заняла заднее сиденье и, сжав в руке рюкзак с оружием, откинулась на спинку. Ее светлые волосы рассыпались по лицу. «Ты затихла, и мне от этого становится не по себе», — говорит Коул через несколько минут после того, как я начала сканировать его панель. «Я хоть выживу?» Юноша шутит, но я вижу, как сильно он встревожен. Его вены приобрели пурпурно-серый цвет, а черты лица все так же искажены от боли, да и наниты Дзюньбэй продолжают опустошать его тело. «Ох, прости», — выпаливаю я. «Конечно, ты выживешь. Да и выглядишь намного лучше. Но твоя панель... Не думаю, что она будет такой, как раньше». «Понятно», — нахмурившись, бормочет он. «Что это значит?» «Ты как-то говорил мне, что предпочел бы жить без гентеха», — осторожно начинаю я. «Надеюсь, что ты тогда не шутил». Коул крепче сжимает руль, глядя в лобовое стекло, но ничего не отвечает. «Дзюньбэй заразила тебя гипергенезом», — продолжаю я. «Это аллергия на часто используемые наниты гентеха, и я не знаю, как это исправить. Ты не сможешь использовать стандартные модули и алгоритмы. Возможно, лишь какое-то время, а может, больше никогда. Но, похоже, тебе подошли совместимые с гипергенезом коды. Они довольно простенькие, но это лучше, чем ничего». Однако среди них нет аналогов для большинства алгоритмов, установленных в твоей панели. Он поворачивается ко мне, его пронзительные голубые глаза встречаются с моими. И чего я лишусь? Всех модулей и кодов, которые устанавливали тебе как тайному агенту. С гипергенезом несовместимы экспериментальные или продвинутые разработки. Но зато останутся самые обычные модули, усиливающие восприятие, исцеляющий модуль, коммуникатор. Зрительный модуль. Самый простой. Я опускаю глаза. Мне никогда не удавалось запустить симуляцию визуальной реальности на своей старой панели. Не знаю, из-за того ли, что Лаклан старательно ограничивал ее функциональность, чтобы помешать мне узнать правду о себе, или из-за того, что нет ни одной совместимой с гипергенезом версии. Уже сейчас твои модули, улучшающие восприятие, постепенно отключаются. В течение нескольких недель коды будут все сильнее сбоить и глючить. На самом деле они могут отключиться в любой момент. Это сложно предсказать. Но я все еще смогу тебя видеть. Вряд ли. Впрочем, это не имеет значения. Пульсация в основании черепа становится все сильнее. Имплант не выдерживает, как и предсказывал Дакс. Так что неважно, отключатся ли модули Коула или сломается имплант, мы проведем вместе не так уж много времени. Но от ноток, прозвучавших в его голосе, и осознание того, что ему хочется меня видеть, в груди все сжимается. Если мы найдем Зиану в хижине, то, возможно, у нас еще будет шанс. Возможно, Лаклан выполнит свое обещание и даст мне новое тело, а Дзюньбэй согласится на операцию. Возможно, Коул простит меня за ложь. Возможно, мы сможем предотвратить эту войну и восстановить мир. Боже, как же наивно и нелепо это звучит. Коул снова поворачивается к лобовому стеклу и всматривается вдаль. Вокруг нас до горизонта видны лишь поля и деревья. «Мне постоянно приходит сообщение, что я заражен вирусом», — говорит он. «Да, я тоже их видела», — подтверждаю я. «Но не волнуйся, ты не заразился. Думаю, твои модули просто выдают ошибку. Не думаю, что кто-то когда-нибудь сталкивался с таким масштабным отключением модулей, как ты. Поэтому панели тяжело справляться со всеми проходящими сканированиями. Она считает, что в твоем организме поселился вирус, но это не так. А оповещение вызывает то, что действует как вирус». «Думаю, это из-за носителей гентеха». Он приподнимает бровь. «Носителей?» «Это одни из кирпичиков гентеха», — объясняю я. «Ты же знаешь, что в панели на основе кода синтезируется синтетическая ДНК, которая обволакивает гены человека и изменяет их поведение. Так вот, ДНК находится внутри клеток, а для того, чтобы все сработало, в них необходимо ввести синтетическую ДНК. А это нелегко сделать». Клетки больше напоминают крепости. Они не любят, когда в их размеренную жизнь вторгается что-то незнакомое. Но ведь так действуют вирусы. Именно они попадают в клетки. Верно, подтверждаю я. По сути, вирус — это инструмент, который проникает в клетки и вводит в них собственную ДНК. Поэтому если вы хотите что-то добавить в клетку, вам необходим вирус. Я киваю и откидываюсь на спинку сиденья. Вот именно. Конечно, для этого требуется изменить вирус, чтобы удалить из него инвенцию или просто вычленить часть его ДНК. Но именно это кодировщики и делают. Так что носители — это не только суть алгоритма гентеха, но и модифицированные вирусы, которые разносят синтетическую ДНК по клеткам. «Так значит, вся работа гентеха основана на вирусах?» — нахмурившись, спрашивает Коул. «Конечно», — отвечаю я. «А что поможет проникнуть в клетку лучше, чем простейший микроорганизм, который эволюционировал, чтобы делать это?» Носители для первых алгоритмов гентеха разрабатывали на основе реальных вирусов, таких как ВИЧ. Но сейчас их специально разрабатывают в лабораториях. Они могут носиться по телу и вторгаться в клетки, но не заразят инфекцией. Они лишь инструмент. Вот почему я считаю, что твоя панель глючит и выдает сообщение о заражении, когда какой-нибудь носитель гентеха пытается проникнуть в клетку. Коул наклоняет голову в бок и барабанит пальцами по рулю. Но в моих сообщениях упоминается вирус Гидры. Может ли один из моих модулей или алгоритмов основываться на нем? Я моргаю, содрогаясь от этой мысли. С одной стороны, это вполне логично. Ничто не проникает в каждую клетку тела так же хорошо, как вирус Гидры. Глаза, кости и даже мозг жертвы поражаются в течение нескольких часов, а затем разрываются на куски, превращаясь в дымку. Ни один вирус на Земле не способен на подобное. Так что неудивительно, что люди захотели использовать Гидру в качестве носителя. Но это очень опасно. Мы недостаточно разобрались в вирусе даже для того, чтобы разработать вакцину, не говоря уже о том, чтобы на его основе создать носитель гентеха. Слишком высока вероятность ошибки и заражения людей. Но меня бы не удивило, если бы один из алгоритмов для тайных агентов создали на основе Гидры. «Давай запущу сканирование, чтобы проверить», — предлагаю я, быстро собираю из кусочков алгоритм с помощью встроенного в джип компьютера, чтобы затем передать его на панель Коула. «Оно займет некоторое время, но, думаю, тебе не о чем волноваться, все в порядке». Он кивает, а затем поджимает губы. «Так ты скажешь мне, почему у меня в кармане лежит твой портрет?» Щеки тут же начинают гореть. Я бросаю косые взгляды на него. На его темные волосы и блестящие в свете приборной панели губы. Но тут же отворачиваюсь к окну. Мы много времени провели вместе. Коул кивает, продолжая смотреть вперед. «Как пара?» Я открываю рот, но тут же закрываю. Не знаю, что на это ответить. Дорога ныряет в долину, заросшую деревьями, которые отбрасывают тени на капот джипа. Я закрываю глаза, вспоминая, как ощущались его губы на моих руках, а его руки на моей талии, как он обнимал меня и говорил, что хочет убежать со мной, когда все закончится. «Да, как пара», — не открывая глаз, отвечаю я. Жар расползается по моей коже. Я говорила себе, что держу чувства к Коулу под контролем, что заперла их в клетку внутри своего сердца. Но сейчас это кажется мне нелепым. Потому что это сродни попыткам скрыть солнце. Лишь через секунду я осознаю, что сжала руки в кулаки, а ногти впиваются в ладони. Но стоит мне открыть глаза, как я вижу побелевшие костяшки рук Коула, которые стискивают руль. «Я не помню этого», — медленно произносит он. «Но чувствую. Это трудно объяснить, но, увидев тебя, я сразу все понял. И доверился тебе. Словно нас уже что-то связывало в прошлой жизни». С моих губ срывается тихий смешок. «Да, это отличное сравнение. Черты его лица смягчаются. Но ведь для тебя это происходило в настоящем. И ты все еще помнишь, что с нами случилось. А для тебя это никогда не заканчивалось». «Все нормально», — перебиваю я. «Поверь, я ничего от тебя не жду, Коул. Ты, я, мы... Все слишком запутано. С нами столько всего происходило, когда нам навязали расшифровку вакцины, что наши отношения скорее напоминали хаос». «Хаос?» Опустив глаза, я вспоминаю ту ночь с Анни Вейли, когда прибежала в его комнату и поцеловала его. Я только что разругалась с Даксом, а Кол все еще искал Цзюньбэй. Я считала, что умру. И мне хотелось, чтобы он помог мне и не дал развалиться на части. Но потом все пошло наперекосяк. Я узнала правду, а моя жизнь перевернулась с ног на голову. Отношения между нами развивались так быстро, что я не уверена, насколько искренними они были, объясняю я. Тогда я еще не понимала, кто я такая, а у тебя все еще оставались чувства к Цзюньбэй. Он отводит взгляд, а выражение его лица меняется, когда он слышит ее имя. Меня не отпускала мысль найти Цзюньбэй до того, как ее вычислят. Но когда я попал в энтропию и увидел ее, то понял, что мои чувства к ней изменились. И вот тогда-то я понял, что между мной и тобой что-то произошло. Словно я начал жить дальше. Вот только не мог вспомнить этого. Прости, тебе, наверное, неприятно слышать, что я с ней разговаривал. «Нет, все в порядке», — возражаю я. «Он прав. Его слова причиняют боль. Но ее успокаивает та искренность, которая пытается выстроить мост над пропастью, разделяющий нас. Мы с тобой никогда по-настоящему не знали друг друга. Да, мы нуждались друг в друге, но это никогда не приносило нам ничего хорошего. Но мне бы хотелось узнать тебя поближе». Он поворачивается ко мне, и наши взгляды встречаются. «Знаешь, мне бы тоже этого хотелось». Мир застывает. Напряжение звенит в воздухе, а я забываю, как дышать от желания оказаться ближе к нему. Но тут перед глазами вспыхивает окошко коммуникатора, заставляя вздрогнуть, прикусить губу и отвести глаза. «Что случилось?» — спрашивает Коул. «Ничего», — поспешно отвечаю я, рассматривая входящий запрос. «Мне звонит Дакс. Думаю, он хочет узнать, как продвигается моя миссия. Не знаю, может ли он отследить меня через истину, но уверена, он получает данные с панели Анны и понимает, что мы направляемся к хижине». Отклонив звонок, я бросаю испуганный взгляд на Коула. Конечно, он не видит, кто мне звонит. Но мне все равно не по себе. По шее расползается чувство вины. Не знаю, смогу ли я и дальше врать Коулу и Анне о том, зачем меня на самом деле отправили к ним. Или откажусь от идеи отвезти их в Картекс. Раньше это казалось единственным выходом. Но сейчас над нами нависла более страшная угроза. Может, Зиана поможет нам остановить того, кто развязывает войну? Но если я расскажу Анне и Коулу о том, почему меня отправили сюда, они отвернутся от меня. Итак, хрупкая связь, что возникла между нами с Коулом, тут же разрушится. Как только мы въезжаем в Блэк-Хиллз, Анна начинает ворочаться на заднем сиденье. «Уже приехали?» — спрашивает она, выпрямившись и потянувшись. «Еще немного осталось», — отвечает Коул. «Это место сильно пострадало». Я выглядываю в окно. Он прав. Холмы вокруг завалены сломанными ветвями и деревьями. Дороги всегда оставляли желать лучшего, но сейчас стало намного хуже. Весь асфальт усеян почерневшими дырами. Должно быть, здесь пронеслись нанитовые облака, запущенные из бункеров Картекса во время протокола Всемирного потопа, которые выслеживали выживших. Хотя это очень странно. Мне казалось, что первые атаки будут направлены на густонаселенные районы. Здесь жило не так уж много людей. Неподалеку отсюда находится дом моей подруги. Когда мы съезжаем с холма, говорю я. Дорога, ведущая к хижине, проходит мимо дома Агнес. Мы можем остановиться на минутку, чтобы я проверила, нет ли ее следов здесь. Она уже давно не выходила на связь. Конечно, соглашается Коул. Проследив за моим взглядом, он сбрасывает скорость. Я десятки раз ездила здесь на велосипеде или тащилась по дороге пешком с мешками, с едой и различной техникой, которую забирала из пустых домов. Агнес всегда предлагала отправиться на поиски со мной, опасаясь, что я могу наткнуться на одичалых или выживших, не желавших расставаться со своим имуществом. Но я всегда боялась, что она пострадает, поэтому никогда не предупреждала заранее о своих вылазках, а просто приходила к ней домой, чтобы поделиться тем, что нашла. Все, что требовалось готовить, бобы, мука, специи, я приносила ей. А она в благодарность снабжала меня едой. Дорога петляет по кедровой роще, ведя к ее подъемной дорожке. Повернувшись на сиденье, я выглядываю в окно и замираю. То, что когда-то было очаровательным деревянным коттеджем с огородом и садом, превратилось в почерневший участок земли с огромными воронками. Коул еще сбрасывает скорость, отчего мы ползем со скоростью улитки. «Здесь жила твоя подруга». Я киваю, чувствуя, как все сжимается в груди. Нет смысла останавливаться и искать следы Агнес. Здесь не осталось даже обломков. 2 года воспоминаний, множество дней, проведенных за изготовлением лавандового мыла, бесконечные шутки Агнес по поводу ее стряпни. Ничего не осталось. Даже деревья сломались от взрывной волны и сейчас лежат вокруг голой, почерневшей земли. «Она находилась...» — еле слышно начинает Коул. «Дома?» — заканчиваю я. От этой мысли кровь стынет в жилах. Пока не вспыхивают воспоминания. Нет, это произошло во время протокола Всемирного потопа. Ее тогда здесь не было. Она находилась в Энтропии. «Не думаю, что здесь прошли трифазные облака, которые использовал Картакс», — говорит он. «Что скажешь, Анна?» Она выпрямляется и выглядывает в окно. «Удар беспилотников. 4-е формирование. Только от них остаются такие дыры». Я откидываюсь на спинку сиденья. «Серьезно? Они что, бомбили все дома?» Анна фыркает. «Вряд ли. У Картакса не хватило бы на это взрывчатки. Должно быть, они специально взорвали это место. Поехали в хижину. Тут не на что смотреть». Коул косится на меня, ожидая реакции. И я киваю, желая поскорее уехать отсюда. А затем, нахмурившись, смотрю на дорогу. Странно, что Картакс отправил сюда трифазы, не говоря уже о приказе беспилотникам разнести дом Агнес. Мне на ум приходит лишь одна причина. Они знали, что Агнес занимала высокую должность в иерархии небес. Но если они знали, где скрываются члены организации, то также знали, где живу я. Возможно, дом Агнес — не единственное место, которое стерли с лица земли. «Сверни сюда, чтобы добраться до хижины», — говорю я, когда мы приближаемся к повороту на грунтовую подъездную дорожку. Коул поворачивает руль, и джип съезжает с асфальта. Интересно, что мы обнаружим в конце пути. Возможно, хижина уцелела, а может, на ее месте осталась лишь куча пепла. Вот только вряд ли Зиана рискнет встретиться с нами на пустыре. А значит, вся миссия может рухнуть. Я задерживаю дыхание, когда мы добираемся до верхушки холма, возвышающегося над озером. Дорога спускается в долину, скрываясь в густом сосновом лесу. Сквозь верхушки деревьев виднеется блестящая гладь озера, колышущаяся трава на берегу и сверкающие солнечные панели хижины. Она уцелела. При виде усыпанной листьями крыши и покосившегося деревянного крыльца у меня в груди все сжимается. Озеро, обрамленное бахромой из сосен и уютно расположившееся в объятиях горных склонов, блестит в рассветных лучах. И нет ни одной воронки, ни выжженного следа от взрывов на земле. Какой бы приказ ни отдали дронам в Картаксе, хижина уцелела. Коул подъезжает к крыльцу и паркует машину. На его лице мелькает какое-то странное выражение, когда он глушит двигатель и распахивает свою дверь. «Я помню это место», — бормочет он. «У меня в груди все сжимается. Мы пробыли здесь несколько дней. Я провалялась в отключке, а ты ухаживал за мной». Он пристально разглядывает закрытые ставнями окна хижины, а затем обводит взглядом долину и озеро. Меня охватывает дрожь от мысли, что он помнит. Действительно помнит то время, но... Коул качает головой и вылезает из джипа. «Я почти ничего не помню», — говорит он. «Просто знаю, что уже бывал здесь». Сжимая в руках винтовку, Анна вылезает из джипа и поднимается по скрипучей деревянной лестнице на крыльцо. Она смотрит на щепки, торчащие с двух сторон дверного проема. Там я когда-то установила одну из своих ловушек, пока Коул не выдрал ее. Подняв бровь, она оглядывается на меня. «В доме никого нет. Не думаю, что Зиана здесь, но предлагаю все осмотреть». Мы с Коулом шагаем следом за ней. И я попадаю в место, где провела почти всю свою жизнь. Я даже не предполагала, что когда-нибудь вернусь сюда. И сейчас даже немного жалею об этом. Потому что от одного взгляда на озеро, кухню, диван меня захлестывают эмоции, а руки начинают дрожать. Дни, проведенные здесь, нельзя назвать счастливыми. Но их и не назовешь самыми ужасными. Да, живя здесь, я боролась за существование, ела замороженные дозы и пряталась от дурманщиков, но при этом знала, кто я такая. Или, по крайней мере, думала, что знаю. Гордилась тем, что являлась дочерью Лаклана. И утешала себя мыслью, что он любит меня и когда-нибудь вернется домой. Но те годы оказались пропитаны ложью. Я была не его любимой дочерью, которую он старательно защищал, а лишь заменителем, созданным, чтобы пережить все ужасы вспышки, пока разум Цзюньбэй не окрепнет, а она сама не очнется. Поэтому вся его забота обо мне ограничивалась лишь присмотром за тем, чтобы я не погибла. Он никогда не переживал обо мне. Ведь знал, что однажды сотрет меня и вернет свою настоящую дочь. «Ты в порядке?» Остановившись и повернувшись ко мне, спрашивает Коул. «Да, все отлично». Я сглатываю и, впившись ногтями левой руки в ладонь, заставляю себя переступить порог. В гостиной ничего не изменилось с тех пор, как я уехала отсюда. Перед уходом мы с Коулом немного прибрались, сложили старые потрёпанные одеяла в стопку, а оставшиеся энергетические батончики сгребли в кучу посреди комнаты, чтобы ими мог поживиться любой, проходящий мимо. Но они так и лежат там, нетронутыми. Моя грязная одежда все так же валяется в углу, а фотография Лаклана и женщины, которую я когда-то считала своей матерью, все так же висит на стене. Я подхожу к ней и разглядываю снимок, чувствуя, как сжимается желудок. Женщина в летнем платье улыбается Лаклану. Я смотрела на эту фотографию, наверное, 1000 раз, разглядывая ее волосы, губы и сверкающие глаза, пытаясь разглядеть в них свои собственные черты. Мне кажется, у нас схожий подбородок и изгиб бровей, но, возможно, это лишь игра моего воображения. Не удивлюсь, если эта фотография — подделка, которую Лаклан специально повесил сюда, чтобы убедить меня в своей истории. Но сейчас это не имеет значения. У меня нет ни лица, ни каких-либо черт, ни тела. И единственный способ это изменить — предать Коула и Анну, а также отказаться от выяснения того, кто же стоит за нападениями одичалых. Но я не уверена, что решусь на это. «Я не вижу никаких признаков, что Зиана появлялась здесь», — кричит Анна из коридора. «Пойду проверю наверху». «В подвале находится лаборатория», — говорю я. Коул замер в дверях кухни и, наморщив лоб, смотрит на стол. Именно за ним мы обедали и спорили о Картаксе. Он пытался убедить меня, что Лаклан не был идеальным отцом, как мне казалось, но я ничего не хотела слушать. А сейчас мне становится смешно от одной мысли об этом. Я подхожу к лестнице, которая ведет в подвал, и замираю на верхней ступени, ожидая, пока Коул отомрет и последует за мной. «Если дернешь за веревку слева от тебя, то зажжется свет», — объясняю я, быстро спускаясь по ступенькам. Позади раздаются шаги Анны, которая следует за нами. Лампа загорается, отчего стены, пол и лабораторный стол в подвале окрашиваются в желтые тона. Вот только тут все совершенно не так, как мы с Коулом оставляли. «Здесь кто-то был», — оглядываясь по сторонам, заявляю я. «Когда мы с Коулом спускались сюда в последний раз, здесь царил бардак. Пол усеивал мусор, в углу пылились сломанные запчасти от генкита и около 50 банок с нанитами. Но сейчас ничего этого нет. Помещение прибрано, а у стены стоят незнакомые коробки с документами». «Наверху пусто», — спускаясь по лестнице, объявляет Анна. «Правда, в одной из комнат что-то взорвалось, там нет половины стены». «Да, это я натворила», — подходя к коробкам с документами, бормочу я. Лаклан всегда хранил свои записи на бумаге. Он говорил, что это единственное средство, которое люди не могут взломать. Судя по всему, эти коробки заполнены какими-то бумагами, а значит, они могли принадлежать Лаклану. Вот только я не смогу их открыть. Я перевожу взгляд на Коула. «Это не мои коробки. Можешь посмотреть, что в них?» Анна шагает ко мне, но неожиданно замирает посреди комнаты, рассматривая что-то под лабораторным столом. «Чёрт побери», — шепчет она. Я заглядываю под стол, пытаясь понять, что привлекло ее внимание. На полу под стойкой находится стеклянный резервуар, напоминающий по форме гроб с блестящими стеклянными бортами и панелью управления на крышке. Он наполнен пузырящейся, сверкающей голубой жидкостью, от которой на полу остаются радужные блики. Внутри плавает тело. Девушка в серебристом комбинезоне с бледной кожей и лысой головой. «Коул!» — хватая его за руку, выдыхает Анна. «Это Зиана!»